Дорогие друзья, в сегодняшней лекции будем говорить о одном из давно обещанных и действительно самых глубоких, тайных, для многих привлекательных учений о переселении душ, о сансаре. Как она возникла? Являлось ли это вечным учением, только которое открыли индийцы? Или же это учение, которое и было создано индийской мыслью в какой-то достаточно определенный момент времени? Вот как раз Упанишады, ранние Упанишады, они говорят именно об этом. О том, что это было новое интеллектуальное открытие. Это было новое открытие реальности духовной, которая, появившись в Индии, ну, примерно около 1000 года до Рождества Христова, потом распространилась достаточно быстро по всему миру. Но в чем была его суть? Она была совсем не так проста, как у нас сейчас многие думают. Пожил один раз, пожил другой, сегодня мужчиной, завтра женщиной, послезавтра там собачкой, а потом, может, ангелом. Ничего подобного. Все намного сложнее. Все совсем не так. Учение о переселении душ в Индии четко коррелирует с учением о возвращающейся смерти, пунар-мритью. И почему это так, об этом-то и будет сегодняшняя лекция. Итак, дорогие друзья, мы начинаем третью лекцию по религии Упанишад. И вот это как раз третья лекция, она и будет посвящена тому, что я так долго откладывал, появлению учения о сансаре. Сансара, там ее можно произносить и через М, и через Н по-русски, потому что в середине сонорная, согласная, сансара. Сансара в переводе с санскрита – это блуждание. Блуждание. Речь идет о блуждании чего-то. Вот мы еще будем выяснять, что блуждает. Блуждание чего-то вместо того, чтобы идти к той самой ясной цели, о которой мы говорили на прошлой лекции, к осуществлению в себе познанного брахмана. Осуществление вот этого принципа тождественности атмана брахмана. Это второе тайное, в то время тайное знание после самого вот этого великого тождества брахман-атман. И все практически ученые сходятся в том, что учение о самсаре, которое сейчас кажется совершенно естественным для Южной Азии, да и для Дальнего Востока, благодаря буддизму, учение, которое, ну, как бы вошло в плоть и кровь всех религий Южной Азии, не только индуизма, но и буддизма, и джайнизма, и сикхизма. Вот это учение, пожалуй, только уже давно не существующие, но когда-то бывшие чарваки, такие крайние материалисты, отрицали учение переселения душ. То есть это общая совершенно идея вот этой сансары. Но она не всегда была в Индии. Вот это очень интересно. Она появляется в ней. И это как раз большая проблема. Современный исследователь, автор статьи о сансаре в энциклопедии религии Брейн Смит, пишет, соединенные вместе учения о сансаре и карме обеспечивают религии Индии и объяснением причины различия людских судеб и нравственной теории морального воздаяния. То есть они обосновывают все. И почему одни рождаются царями, а другие нищими, там, неприкасаемыми. почему одни рождаются в богатых семьях, другие в бедных, почему одни счастливы, другие несчастны. И вот эта теория морального воздаяния, почему хороший человек, который ничего плохого не сделал, он страдает, а другой вот плохой человек, который живет отвратительно, он наслаждается жизнью. Понимаете, вот эта притча о Христе и Лазаре в Индии была бы осмыслена совершенно иначе. Было бы сказано, что в прошлых рождениях богач был праведником, и поэтому он, вот, несмотря на свою дурную жизнь, получил хорошее рождение, но проматывает свою карму, свои прошлые достояния. А Лазарь, видимо, был великим грешником, но своим смиренным принятием вот этих страданий, которые он получает в этой жизни, он сподобился, в общем-то, прекрасной участи в будущем на лоне Авраамовом. То есть для Индии вот эта перекличка очень важна. Вы помните, что в Евангелии от Иоанна есть такое странное место одно, где встречают слепорожденного ученики Христа и спрашивают Христа, кто слепорожденный, то есть рожденный уже слепым, кто согрешил, он или родители его? Ну, что касается родителей, понятно, родители согрешили, у них наказание, родился слепой ребенок. А вот как мог согрешить он и родиться слепорожденным? Он же родился уже слепым. Значит, соответственно, он мог согрешить только в другой жизни, в предшествующей жизни. И эта идея не вовсе чужда ученикам Христа. Они считают, что это возможно. И это не случайно. К тому времени, когда проповедуется Евангелие, к тому времени, когда пришел Христос, то есть к началу первого века после естественно, Рождества Христова, идея перевоплощения, идея многочисленности рождений, то, что по-гречески называлось полигенесия, эта идея была распространена по всему греко-римскому миру. Об этом писал Вергилий по латыни, говорил Юлий Цезарь, что вроде бы такие он встречал представления у галлов в нынешней Франции, в Галлии. А до этого об этом говорил Платон, как о новом учении. До этого об этом писал Пиндар в конце VI, начале V века до Рождества Христова. Еще до этого учил об этом Пифагор, удивляя этим учением своих сограждан. И вроде бы это учение Пифагор получил от своего учителя Ферикида и говорил, что тот получил от египтян. Но все удивление заключается в том, что у египтян, хотя и Геродот говорит, что египтяне знают перерождение душ, у египтян этого учения нет. Теперь это мы можем сказать с полной очевидностью. Зная египетскую религию сравнительно неплохо, мы нигде не находим идеи перевоплощение. Да, душа умершего человека по его желанию вроде бы может входить в различные существа, насекомые, животные, но она не перевоплощается, то есть у нее нет новых жизней. Жизнь-то одна и та же, посмертная вечная жизнь, но у благих праведных людей у них есть по своей воле возможность воплощения. Вот это примерно такие идеи есть у многих действительно неписьменных народов. Но согласитесь, что вот эта идея соединения результатов твоей предшествующей жизни с жизнью последующей, то есть идея блуждания и идея воздаяния, кармы и сансары, этого нету в Египте, но это появляется у Платона, это появляется у Пиндара, появляется у греков. Так что эта идея и тут новая. И она новая в Индии. В Индии сансара противополагается мокше и нирване. Мокша – это спасение, нирвана – от той же самой сансары. Освобождение, вернее, если точно переводить, освобождение вот от сансары. А нирвана – это угасание. Угасание вот этой суетной жизни, повторяющейся жизни. То есть идея, которая у нас в современной Европе и даже у Вергилия воспринимается как что-то очень положительное, помер, опять родился, как хорошо, в Индии воспринимается прям противоположным образом. Она воспринимается как что-то плохое, цель всех индийских религий – избавление от сансары. Сансара понимается как пунармритью на санскрите, то есть вторая смерть, возвращающаяся смерть. Понятие пунаравритти почти искусственное, то есть возвращающаяся жизнь, возвращающееся рождение, полигенесия, прямой перевод греческих слов. Оно, его практически нету в Индии, ну, мы, слово встречается, но очень редко этот термин, потому что никого не привлекала новая жизнь здесь на земле, понимали, что она полна страданий, полна горести, это совершенно противоположно нашему нынешнему представлению о гедонизме, о жизни как наслаждении, поэтому люди всячески пытаются протянуть жизнь, пожить подольше, всеми правдами и неправдами, ну, жизнь прекрасна, но люди нередко признают, что жизнь тяжела, жизнь трудна, и мысль о том, что эта жизнь трудная повторится снова, хотя и когда есть возможность блаженной и прекрасной жизни, я не говорю сейчас о буддизме, я говорю сейчас только об индуизме, в буддизме там немножко все иначе, вот, это мысль для индийца тягостна, что опять повторять эту жизнь. Линкольн Брюс в своей книге 1948 года «Myth, Cosmos and Society: Indo-European Themes of Creation and Destruction», изданной в Гарварде в 1986 году, простите, это он родился в 1948 году, а книга издана в 1986 году, он пишет: «Карма – учение о перерождениях, который зависит от дел, совершенных в прошлых жизнях, это новый догмат в ранних Упанишадах, отсутствующий в более ранних источниках, но быстро ставший основным учением религии и философии Индии». С ним согласен такой знаток индийской религии и культуры, древней индийской жизни, Артур Лелевеллен Бешем, которого я всегда рекомендую, его книгу «Чудо, которым была Индия», как первый подход к изучению традиционной индийской культуры. Это абсолютно шедевр, в англоязычном мире это бестселлер. И Бешем, который считается вообще учителем многих индийских историков, он умер в 86-м году сам, это замечательный ученый, значительную часть жизни проживший в Индии. Вот в своей книге «The Origins and Development of Classical Hinduism», которая вышла уже после его смерти, он пишет: «В ведической литературе до Упанишад нет определенных отсылок к учению о переселении душ. Люди ведической эпохи большей частью не имели веры в то, что душа переходит из тела в тело. Из этих текстов о переселении душ явствует, что учение появилось как новое и необычное». Вот это новое и необычное. Мы сейчас об этом будем говорить подробно. Уже упоминавшийся мною в прошлых лекциях Роберт Чарльз Зеннер, тоже интересный весьма ученый, он предполагает, что учение о переселении душ арийские завоеватели Индии заимствовали у автохтонного населения. В своей книге «The Comparison of Religions», Бостон, 1962 год. И я должен сказать, что вот эта идея о том, что заимствовали у первобытных племен, она была распространена особенно, ну, в начале 20 века, эта идея. В начале 20 века полагали, что это действительно общая идея у первобытных народов. Но это не так. Дело в том, что сейчас первобытные народы, или там народы дописьменные, как мы их назовем, среди них действительно распространены эти идеи у многих народов, но не у всех. В Австралии, скажем, у аборигенов этого нет. Там просто возвращение к тотемным предкам. Вот, ну, те, кто читали мою книгу «Доисторические, внеисторические религии», вы понимаете, о чем идет речь. А вот, скажем, у народов Азии, как южные народы Индонезии, даяки, скажем, Калимантана, так и северные народы Амура, Орочи, Ульчи, нанайцы, у них есть эти учения, но совершенно ясно видно, что и на севере, и на юге это заимствованные из буддизма и индуизма учения, плохо переваренные, плохо понятые, часто абсолютно синкретические. А вот у древних народов, сохранивших письменность, Месопотамия, Египет, самые древние письменные народы, да, у которых есть, ну, у которых достаточно письменных текстов, в отличие от шанского Китая, чтобы судить о их религиозных представлениях, вот в таких тонких вопросах, там нет учения о переселении души. Вообще нет. Ни в Месопотамии, ни в Египте. И у Гомера его, этого учения нет. Оно появляется, как я уже сказал, с Пифагором, от 6 век до Рождества Христова в греко-римском мире. Я думаю, что представление о том, что у каких-то доисторических народов были такие представления, оно, по крайней мере, очень смелое. Разумеется, вы понимаете, это тонкое представление, и его нельзя, дорогие друзья, без наличия письменных текстов твердо и определенно констатировать. У народов вымерших археология не дает возможности его воспроизвести, это учение. Но ничего даже близко намекающего на него нету у доисторических народов. Никакой археологии не предполагает вот это перерождение. Я, по крайней мере, не знаю таких примеров ни в живописи палеолита, ни в захоронениях и живописи неолита. Ничего подобного не знаю. Поэтому у меня есть очень такое серьезное подозрение, что эти идеи, вот именно в смысле соединения сансары и кармы, перерождения как воздаяния, эти идеи чисто индийского происхождения. И они появились в общем, более-менее понятное время. И надо сказать, что Мир Чилиада очень ясно об этом пишет. Сансара появляется из брахманического ритуала. Поскольку каждое ритуальное действие имеет результат, то общая сумма результатов конечна. Поскольку имеет результат каждое священное действие, то также и проступок, и профанное действие также имеет результат. Поскольку душа не исчезает бесследно, то, исчерпав себя своими деяниями, карман, она вновь воплощается. То есть Мир Чилиада говорит о том, что это из самого брахманического ритуала, из идеи жертвы. И, соответственно, идея жертвы переносится на идею любого человеческого поступка, праведного и неправедного. И из этого возникает идея перерождения. Вот человек совершил много хороших дел, но они конечны. Значит, он их исчерпает когда-то. Он благодаря им не въедет в вечность. Конечное не входит в бесконечное. Понимаете, для ведического Ари было ясно, что правильная жизнь на земле приводит его в сварнару, в вечность. А здесь мысли, брахманический ритуал говорит о конечности заслуг и конечности проступков. За проступки ты страдаешь, за заслуги ты получаешь бонусы, да, как мы бы сказали, но количество страданий, количество бонусов, оно равно твоим проступкам и правильным действиям, оно конечно. А после этого что? А после этого новое рождение, выстраданные грехи и потребленные, если угодно, добродетели. Так предполагает Мир Чилиада. Уже давно санскритолог Геден, это Альфред Шеннингтон Геден, это немецкий санскритолог, компаративист, и у него известна работа по христианству и восточным религиям, митраизму. Вот, он умер в 1936 году. Вот у него в статье «Упанишады», энциклопедии религии и этики, еще старой энциклопедии, начала 20 века, у него есть такое замечание. Кажется странным, что никакой попытки не делается подкрепить столь важное учение о переселении ссылкой на аналогии или на более общие принципы жизни как целого. Оно просто утверждается как окончательный и всецелый принцип окончательной судьбы души. Ну, Это и правильно, и не совсем правильно. Аналогии мы сейчас увидим, они есть, они будут. Но, в принципе, да. Это вырастает как, ну, абсолютная реальность. Переселение душ. Немецкие ученые тоже этого раннего поколения, Рихард Гарбе, в статье «Энциклопедия религии и этики», посвященной как раз трансмиграции индийской, то есть переселению душ, пишет, что впервые это учение появилось в Шатапатха Брахмане. Вообще сама по себе Шатапатха Брахмана, Брахмана ста путей, она и предполагает наличие разных путей после смерти. Разных путей. В Шатапатха Брахмане, кстати, впервые во всех подробностях описаны адские мучения, которые в ведах, на них только есть намеки. Но есть и вот пути блаженства, пути ввысь. Еще учение не разработано, но уже оно впервые там появляется. И вот после этого Рихард Гарбе пишет, начиная с этого времени, Аштапатха Брахмана, ну, это где-то 10 век примерно, до Рождества Христова, даже, может, 11-й, начиная с этого времени, эта идея рассматривается в Индии как учение, которое не нуждается в доказательствах и в котором могут сомневаться только самые примитивные материалисты, о которых говорится с большим пренебрежением. Современный ученый про это подтверждает. Как бы то ни было, к VI веку до Рождества Христова, времени зарождения буддизма и джайнизма, с одной стороны, и Упанишад с другой, теория перерождения принята практически повсеместно в Индии. С этого времени все индийские религии, секты и философские системы, за исключением черваков, приняли учение о карме и перерождении. Опять же, дорогие друзья, здесь должна быть некоторая оговорка. Это современная точка зрения Брайана Смита, но здесь должна быть оговорка. Понимаете, чтобы ни буддизм и джайнизм не приняли это учение, они родились из этого учения. Буддизм и джайнизм бы вовсе бы не было, если не было бы учения переселения душ. Именно как альтернативный брахманизму и упанишадам ответы на учение переселения душ появились буддизм и джайнизм, о котором я, естественно, буду говорить в свое время. Значит, а упанишады появились раньше буддизма и джайнизма. Ранние упанишады, в которых говорится очень интересно об этом учении, это 9 примерно век, отнюдь не 6. Не знаю, для нас-то там что там в Индии, 9 или 6, но это 300 лет. 300 лет. 300 лет – это большой срок. Посчитайте, Пушкин. Это родился, да, в 1799 году. И вот, считайте, 300 лет от Пушкина, значит, это будет время, когда еще не родился Иван Грозный. И вот такие большие промежутки времени, они, собственно говоря, в них что-то происходит. Вот между Шатапатхой Брахманой и буддизмом, джайнизмом что-то происходит. Но настолько серьезное, понимаете, друзья, настолько важное, что появляются новые религиозные учения, мощнейшие, которые существуют до сих пор, если говорить о буддизме, которые стали мировой религией, великой мировой религией. Как же это все произошло? Я пока не буду делать вывод по этому поводу, мы его сами сделаем с вами в конце. В заключении, в приведении мнений скажу то, о чем сказала наша русская ученая Виктория Георгиевна Лысенко, тоже в энциклопедии, но в энциклопедии индийской философии. Недавно она написала, это, в общем, крупный очень ученый. Важно понимать, что для индийцев сансара была не столько предметом веры, сколько установленным эмпирическим фактом, принимаемым как данное положение вещей. Вот понимаете, она была вот, ну, как у нас представление всеобщее. Там, скажем, сейчас там, да, появляются, начиная с Блаватской, мысли о переселении душ, но, скажем, для подавляющего большинства людей обыденное сознание представляет, что человек раз живет, потом умрет. Верующий думает, что у него будет вечная жизнь души, может быть, воскресение мертвых, неверующий не верит в это, но то, что человек один раз живет, один раз умирает, это общепринятая точка зрения. А вот в Индии прямо противоположная точка зрения. Но вера была такая же, как и у нас. А почему-то вот где-то около 1000 года до Рождества Христова происходит вот это, или там 900-го, или 1100-го, мы не можем точно до года все определить, происходит вот этот сдвиг колоссальный. В чем тут дело? Для того, чтобы понять этот сдвиг, мы должны понять сначала проблему. Проблема заключается в том, что в древности индийской, еще в эпоху Вед, появляется, как я уже вам рассказывал, категория атмана как личного духа, которая открывается уже в брахманическом индуизме, в брахманах, как тождество с брахманом, как тождество с абсолютным. И коррелируется, как вы помните, с древней идеей вот этого Махапуруша, великого человека, который создал мир своим самопожертвованием. Вот она есть. А в то же время человек эмпирически знает, что он есть живая душа. Эта живая душа называется джива. Слово это аналогично нашему слову «живой», и слово «жизнь» – это все имеют одни корни. Санскритское «джива» и «наш живой» происходит от санскритского «джив» – «дышать». Отсюда же и «вивус» латинское. Выражение «me vivo» – «пока я живу». «Пока я живу» – это вот из этой же категории «дживы». Джива – это личная, индивидуальная душа. Как соотносится эта личная, индивидуальная душа с абсолютным божественным атманом? Ведь эта личная, индивидуальная душа, все прекрасно знают индийцы, она отнюдь не абсолютна. Она желает, а брахман не желает. А часто желает и чего-то дурного, она прилепляется страстью то к тому, то к другому, а истинный брахман бесстрастен, потому что он есть абсолют, из него все, как он может быть страстен. Вот, он по желаниям создал мир, и надо вернуться к брахману по ту сторону желания. Поэтому между дживой и атманом возникает зазор. И, видимо, думающие люди, большинство-то жило обычной жизнью, приносило жертвоприношения, думало этими жертвоприношениями достичь сварнары, но мудрые люди начинают думать о том, как соотносятся джива и атман. Что я? Джива? Ну, тогда я не соответствую вот этому абсолютному совершенному человеку. Или я атман, но тогда куда мне отнести мои страсти? Это большая проблема. В ранних, потом, позже, постепенно индийская мысль, сейчас забегу вперед, потому что это очень часто переносится и на ранние Упанишады, и потом индийская мысль станет говорить о том, что во всех один и тот же атман. Но древняя индийская мысль эпохи ранних Упанишад, она знает о том, что много есть атманов, что у каждого человека свой атман, но этот свой атман, он тождественен абсолютному атману. Но в то же время он индивидуален. Не справившись с этой идеей тождественности, с этой сложной идеей тождественности и индивидуальности, той самой сложной идеи, которая в христианстве объясняется как множество членов, но одно тело Христово. Церковь – это одно тело Христово, но множество членов. И каждый имеет свое призвание, каждый имеет свою личность, так же, как разные члены, помните учение апостола Павла, они имеют разные функции в организме. Палец свою, а нос свою, а глаз свою, а нога свою функцию. Также и все люди имеют разные функции, но они все части тела, и без ноги, и без руки, и без глаза, и без пальца, целое увечно. Увечно. Тело Христово увечно без каждого из нас. Поэтому, кстати говоря, аскетический принцип, что и мы своими грехами уродуем не только себя, но тело Христово. А вот в Индии эта проблема разрешается иначе. И вот именно попытка решить эту проблему соотнесения атмана и дживы, вот эта проблема, она рождает новое учение. В ранних Упанишадах оно всегда описывается, есть несколько примеров, оно всегда описывается как новое, необычное и тайное. В наиболее откровенных формах оно говорится, о нем говорится как о учении, которое никогда не было ни с одним брахманом, и которое есть достояние кшатриев. Например, в Чандокье Упанишаде, ну, древнейшей Упанишаде, говорится, Гаутама – это брахман, а с ним беседует царский родич Правахана Джайвали, то есть кшатрий. Гаутама, до тебя знание это никогда не переходило к брахманам, поэтому во всех мирах это учение принадлежало лишь кшатри, то есть лишь кшатриям. В Брихадараньяке Упанишаде тот же сюжет, абсолютно. Речь идет об одном и том же диалоге, об одних и тех же людях, но в другой традиции передачи Брихадараньяка Упанишада описывает его так. Мы будем читать этот текст потом целиком, но этот момент я выделю и сейчас. «Не будь в обиде на нас, Гаутама», тот же Правахана Джайвали говорит, «так же, как и твои отцы, ведь до сих пор это знание не пребывало ни с одним брахманом, но я передам тебе его». Понимаете, когда мы говорим о традиционном знании, да и индийцы тоже, они всегда настаивают на том, что веды, скажем, веды – это шрути, это вечное знание, которое всегда было, потом было услышано тем или иным риши и стало транслироваться в мире. Здесь же говорится о знании, которое никогда не было ни с одним брахманом, ни с одним священником, ни с одним из представителей варны учителей и священников. Почему-то всегда было с кшатриями, да и то понятно, что оно было недавно. Если оно было бы давно, о нем бы и словно бы знали. То есть это какое-то новое учение, родившееся недавно, недавно до этого диалога Правахана Джайвали и Гаутама. За несколько поколений, может быть, за одно поколение. Это новое учение, его не боятся подчеркивать, что это новое. Нигде не говорят, что это древнее учение, которое мы передавали там царю, но никогда не открывали священникам. Ничего подобного нет нигде. Надо сказать, что на этой идее тайного учения кшатриев была сделана большая спекуляция, немало книг было написано, и немало диссертаций было защищено, где говорилось о внутренней борьбе кшатриев и брахманов в Индии. Но на самом деле из этих текстов никакой борьбе не говорится, не следует. Говорится только об одном, что это знание открыто в среде царей, в среде кшатриев. Однако же есть другие тексты, где говорится о том, что все-таки открывают брахманы это учение кшатриям. То есть есть и то, и то. в той же Брихадараньяке Упанишаде, где говорится, что это знание пребывало не с одним брахманом, в другом разделе, в третьем разделе, второй главе третьего раздела, рассказывается о том, как царь, видимо, судя по имени, по крайней мере, явно кшатри, Джараткарва Артабхага, беседует с уже известным нам Яджнавалки. Вот Яджнавалки, как вы помните, расстался со своей женой Майтреей, научил ее, как достичь бессмертия. Помните, мы у нас в прошлой лекции об этом говорили? И уже, видимо, после... Да, но ей, он ей ничего не говорит о сансаре. Ничего. А уже после этого, видимо, находясь в лесу, он сам ли познал, божественная сущность ему открыла, другие подвижники объяснили, но он познал эту тайну. И вот эту тайну, эту тайну замечательную, он рассказывает Артабхаке, Джараткарва Артабхаке. Вот посмотрим, как он ее рассказывает. Мы сейчас просто опять погружаемся в этот реальный мир Индии, понимаете, вот эти Упанишады ранние, напомню, что Брихадараньяка это тоже ранние же Упанишады, вот, они нам открывают вот, ну, мир, может быть, не менее богатый, чем мир платоновских диалогов. И, безусловно, если кто-то от кого-то зависел, хотя очень, скорее всего, не зависел, то Платон от этих упанишадических диалогов. Эти упанишадические диалоги древнее Платона на 300-400 лет. И послушаем их. Это удивительная возможность войти в мир древний, отстоящий от нас на 3 полных тысячелетия. И увидеть там живых людей, живую беседу. В какой-то степени аналогом могут являться там некоторые ранние книги Библии, но здесь это настоящая философия, религиозная философия. Начинается с чего? Джанака, царь Видехи, совершил жертвоприношение со множеством даров. Там собрались брахманы из жителей Куру и Панчалы, и Джанака, царь Видехи, пожелал узнать, кто из этих брахманов самый ученый. Он заключил 1000 коров и к рогам каждой прикрепил 10 пад золота. Он сказал им: «Почтенные брахманы, пусть мудрейший брахман среди вас уведет этих коров». Те брахманы не осмелились. Тогда Яджнавалке сказал своему ученику: «Дорогой Самашравас, уведи их». Видите, это обращение «дорогой», которое я вам часто использую, дорогие друзья, вот его употребляли и упанишадические риши. Тот увел. Брахманы разгневались и сказали: «Как мог он объявить себя мудрейшим брахманом среди нас? И был там Ашвала, Хотар Джанаки, царя Видехи». Хотар, вы помните, это брахман, совершающий ведическое жертвоприношение. Он спросил его: «Действительно ли ты, Яджнавалки, мудрейший брахман среди нас?» Тот ответил: «Мы склоняемся перед мудрейшим брахманом, но и желаем иметь коров». Тогда Хотар Ашвала начал спрашивать его. Ну и дальше идет вот беседа. Но беседа идет между брахманами. Она очень интересная, вы ее прочтете сами. А потом его начинает спрашивать царь или царский родич. Мы не до конца понимаем Джанака и Джараткарва Артабхага. Это, собственно говоря, один и тот же человек, или это родственники, но он, безусловно, кшатри. Стал спрашивать его: «Яджнавалке, — сказал он, — сколько существует орудий восприятия и сколько предметов восприятия?» еженовалки, когда умирает этот человек, уходит ли из него жизненное дыхание или нет? Нет, сказал еженовалки, они собираются в нем. Он распухает, вздувается, и мертвец лежит вздутый. Кедженовалке, сказал он, когда умирает этот человек, то что не оставляет его? Имя. Поистине имя бесконечно. Бесконечны все боги, вишвадевы. Бесконечны все боги. С его помощью он обретает бесконечный мир. Вот это слова, которые очень ясно нам говорят. Имя соединяет человека, делает человека или фиксирует человека как божественное существо, как одного из богов. Отсюда вишвадева. И он, конечно же, не умирает. Яджнавалке, сказал Джарадкарава Артабхага, когда речь этого умершего человека входит в огонь, дыхание в ветер, глаз в солнце, разум в луну, ухо в страны света, тело в землю, атман в пространство, волоски на теле в травы, волосы на голове в деревья, кровь и семя попадают в воду, где находится тогда этот человек? Яджнавалке сказал: Артабхага, дорогой, возьми мою руку. Мы одни узнаем это. Не надо нам говорить об этом на людях. И отойдя, они повели беседу. И когда они говорили, то говорили о деянии. Когда восхваляли, то восхваляли деяние. Поистине, человек становится добрым от доброго деяния, дурным от дурного. И тогда Джарадкарва Артабхага умолк. То есть вы видите, дорогие друзья, что эта великая тайна кажется банальностью. Ну, так всегда и бывает. Не думайте, когда вам начинают рассказывать что-то таинственное, совершенно непонятное, значит, сам рассказывающий этого не понимает. На самом деле истинные глубинные тайны очень просты. Но чтобы их понять во всей глубине, как простые притчи Христа, но чтобы их понять во всей глубине, надо очень приложить много старания и работы ума. Что говорит Яджнавалки? Он говорит, что человек становится добрым от доброго деяния, дурным от дурного. Он, кажется, понятно. Однако речь идет о том, что он становится таковым в новом рождении. Ведь речь идет об умершем. Ведь он же спрашивает его, Артабхага, что остается человеком после смерти. Имя, на санскрите «нама», «нейм», да? Имя. И это имя, если оно доброе, то вот человек в новом рождении становится добрым. Если это имя злое, то есть оно сопряжено с памятью злого, становится злым. То есть, вот карма, сансара здесь ясно возникают. Они здесь есть. Освобождение, мокша, или угасание, нирвана, явленного существования для индийца главная задача теперь религии, пишет Дзенер. Вопрос существования природы Бога, если вообще обсуждается, то имеет второстепенное значение. Опять же, исключительная особенность индийской религии. В индийской религии, в прямом смысле этого слова, начиная с эпохи Брахман и Упанишад, теологии, в прямом смысле этого слова, науки о Боге, нет. Потому что теология важна, когда человек соединяется с Богом. Тогда человеку надо знать, каков Бог, чтобы знать, каким надо быть, чтобы с ним соединиться. Но поскольку мы все предшествующие лекции с вами пытались увидеть, что в основании мира лежит вот этот великий человек, и каждый должен осознать свое соответствие этому великому первому человеку, поэтому разговор о Боге, о богах мало значим. Самая главная задача – это освобождение от сансары и восстановление тождественности с первым человеком, с Брахманом, с Махапурушей, или угасание нирвана, угасание, опять же, этой жизни здесь. А что потом – это уже другой разговор, в разных религиях он в разных религиях Индии он понимается по-разному. В той же Брихадараньяке Упанишаде, в четвертом разделе, опять же, у нас появляются замечательные наши с вами знакомые герои, это Яджнавалки и царь Видехи Джанака. Опять же, очень интересная беседа. Яджнавалки пришел к Джанаке, царю Видехи. Опять вот те же герои, те же ситуации, один мир, и это мир не сказки. Он до такой же степени, это до такой же степени сказка, до какой степени сказка Платон, Сократ, Парменид, да, и все герои сократических диалогов. Это не сказка. Это жизнь той Индии. Итак, Яджнавалки пришел к Джанахе, царю Видехи. Он думал, я не буду разговаривать. То есть он будет совершать жертвоприношение, как брахман, но беседовать с этим въедливым, дотошным царем, который вот уже многое для себя понял в этих проблемах атмана, дживы, брахмана, он не будет с ним беседовать. Почему не будет? Да потому что это знание, которое для него самого сокровенное, новое, недавно появившееся. И дальше идет рассказ. Между тем, однажды, когда Джанака, царь Видехи и Яджнавалки разговаривали во время Агнихотра, во время священных действий, Яджнавалки предложил ему избрать дар. Это обычное такое правило. Здесь не царь Видехи предлагает дар, а, видимо, Яджнавалки, получив какие-то дары царские, он предлагает ему избрать дар. И тут Яджнавалки и попался. Тот избрал право задать вопрос, какой пожелает, и он дал ему разрешение. И вот теперь царь первый стал спрашивать его, как мы бы сказали, потирая руки. Вы понимаете, опять же диалог. Вот такой же диалог, как учителя ученика, жены с мужем, царя и великого мудреца. Яджнавалки, какой свет имеет человек? Свет солнца, о царь. Ну, дальше перечисляются свет луны, когда солнце зашло, свет светильника, свет огня, когда зашла луна, потом свет речи, ну, спросить, да, как пройти в темноте. И, наконец, когда солнце зашло, Яджнавалки, зашла луна, погас огонь и замолкла речь. А замолкла речь, человек умер, наверное. Какой свет имеет человек? Атман служит ему светом. При свете атмана он сидит, ходит, взад и вперед, совершает деяния, возвращается назад. Кто этот атман? Вот он вопрос. Человек, состоящий из познания, находящийся среди чувств, свет внутри сердца. Оставаясь одним и тем же, он блуждает по обоим мирам, словно думая, словно двигаясь. Ведь, находясь во сне, он выходит за пределы этого мира и образов смерти. Поистине, этот человек, рождаясь и входя в тело, соединяется со злом. уходя и умирая, он оставляет зло позади. Поистине, у этого человека, то есть Атмана, есть два состояния. В этом и в другом мире, и промежуточное третье состояние сна. Дальше довольно подробно говорится об этом, вы все прочтете, но смысл вот именно в этом заключается. И продолжая, Яджнавалки объясняет царю: когда кто-либо из людей здоров, богат, господствует над другими, в избытке вкушает все людские наслаждения, то это высшее блаженство людей. Стократное блаженство людей – это однократное блаженство предков, приобретших мир. Стократное блаженство предков, приобретших мир – это однократное блаженство гандхаров. Как всегда, в Индии разбирается масса состояний. И, наконец, последнее. Стократное блаженство мира Праджапати, вы уже знаете только Праджапати, это однократное блаженство мира Брахмана, а также просвещенного, свободного от лжи, непобежденного желанием. Это и есть высшее блаженство просвещенного, свободного от лжи, непобежденного желанием. Это и есть высшее блаженство, этот мир Брахмана, о царь, так сказал Яджнавалки. То есть, главная цель – это прийти не к миру предков, не к миру гандхаров, не даже к Праджапати, а к Брахману, который и есть вот этот человек, первоначальный, изначальный человек. Это высшее, ни с чем не соизмеримое блаженство. Индийцы очень любили математику, и поэтому они сказали бы, что это 100 вот в такой-то кратной степени, да, вот относительно блаженства самого счастливого человека на Земле, это блаженство того, кто соединился с Брахманом. Джанака сказал: «Я дам тебе, почтенный, 1000 коров, говори же ради моего освобождения». И здесь Яджнавалки испугался, подумав: рассудительный царь изгнал меня со всех границ. То есть царь завладел моим знанием, этот хитрый, умный царь Джанака. И тем не менее он продолжает. Он, этот человек, насладившись в этом сне, побродив вокруг, увидев доброе и злое, снова спешит, как он шел назад, к месту пробуждения. Как тяжело нагруженная телега движется со скрипом, так же и этот телесный атман, обремененный познающим атманом, движется со скрипом, когда человек испускает дух, то есть когда умирает. Обратите внимание, телесный атман, телесный дух, познающий дух, еще идеи атмана, как вот этого абсолютного вне человека находящегося духа, который в человеке как бы пребывает, но не его, этого нет. Это твой атман. Когда истощается это тело от старости или болезни, то подобно тому, как освобождается от уз плод манго или удумбары или пипалы, так же и этот человек, освободившись от этих членов, снова спешит, как он шел, к назад, к месту новой жизни. Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты поджидают приходящего царя с едой, питьем, ночлегом, говоря: вот он приходит, вот он приближается, так же и все существа поджидают знающего это, говоря: вот приходит Брахман, вот он приближается. То есть царю Видехи Джанаки Яджнавалки объясняет, ну, так, как понятно было бы царю. Вот к нему там так относятся подданные, так его ждут. Вообще, на самом деле, цари не деспоты в Индии. Это довольно такие отношения, ну, гражданские, нормальные, между ним и его подданными. И вот так же, как его ждут, хотят накормить, напоить, дать ночлег подданные, когда знают, что он приедет в их местность. Так же точно все ждут этого умершего человека, зная, что это брахман. Атман – это брахман, это брахман. Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты собираются вокруг отъезжающего царя, так же и все жизненные силы собираются в час кончины вокруг этого атмана, когда человек испускает дух, испускает атмана. Вот, собственно, вы видите, тоже эта идея, идея трансмиграции. Человек не один раз умирает, а он умирает и снова возвращается. Продолжая объяснять, уже как бы махнув рукой, что царь все равно все выведал, и надо ему рассказать до конца, он настоящий верный ученик, Яжнавалки не жадничает больше, рассказывает ему все, как знает. Подобно тому, как гусеница, достигнув конца былинки и приближившись к другой былинке, подтягивается к ней, так этот атман, отбросив это тело, рассеяв незнание и приближившись к другому телу, подтягивается к нему. Так что вы понимаете, что вот этот замечательный образ, как египтяне страшно любили маленьких каких-то животных, насекомых, совершенно не считали скоробей чем-то недостойным, так же и тут. Ну, как там Христос говорил о каких-то птицах небесных, да? Вот, так же и тут гусеница. Гусеница из одной травинки перелезает на другую травинку, подтягивается, выгибается. Мы же сами это сколько раз видели, еще будучи детьми наблюдали. Так этот атман переходит в другое тело. То есть здесь еще нет никакого сомнения, что атман переходит в другое тело. Потом, позже, возникнут уже в эпоху буддизма, возникнут иные точки зрения. Но это же Брихадараньяка Упанишада, это же девятый век, это за 300 лет до буддизма. И вот вы видите, атман переходит в новую. То есть это личное, вот джива-атман, потом будет такая категория джива-атман, вот живая душа, живой дух. Вот это он и переходит пока. Дальше возьмем эти сравнения. Подобно тому, как золотых дел мастер, взяв кусок золота, придает ему другой, более новый, более прекрасный образ, так и этот атман, отбросив это тело, рассеяв незнание, притворяется в другой, более новый, более прекрасный образ, подобно образу отцов или, образ отцов или гандхаров, или богов, или праджапати, или брахмана, или других существ. Здесь просто переводчик Сыркин включил подобный образ, но это включение. А он просто превращается в отцов или гандхаров, или богов, или праджапати, или брахмана. Поистине этот атман есть брахман, состоящий из познания, из разума, из жизни, из зрения, из слуха, из земли, из воды, из ветра, из пространства, из света и несвета, из желания и нежелания, гнева и негнева, из дхармы и адхармы, из всего. Вот что означают слова. Он состоит из этого, состоит из того. Как кто действует, как кто ведет себя, таким он и бывает. Делающий доброе бывает добрым, делающий дурное бывает дурным. Благодаря чистому деянию он бывает чистым, благодаря дурному – дурным. И ведь говорят, этот человек состоит из желания. Каково бывает его желание, такова бывает его воля. Какова бывает его воля, таково, такое деяние он и делает, какое деяние он делает, такого удела он достигает. Деяние – карман. Значит, карма определяет новый удел. Об этом такой стих. К чему привязан его разум, с тем связано деянием его внутреннее существо. Достигнув конца какого-либо деяния, которое он здесь делает, он снова приходит из того мира в этот мир для нового деяния. Это о желающем. То есть желающий чего-то, даже доброго, даже добрых дел, он снова приходит в этот мир, получая, может быть, тело Гандхарвов, там, тело даже Праджапати, Брахман, приходит в этот мир. Это о желающем. Теперь о нежелающем. То есть, понимаете, идея, вот, которую говорил Мир Челяда, что он совершает множество благих деяний, я уже не говорю про злые деяния, множество благие деяния приводят его снова в этот мир в благом рождении, но, естественно, они исчерпываются со временем, как и все деяния. Это о желающем. Теперь о нежелающем. То есть том, который не желает ничего для себя. Кто лишен желаний, свободен от желаний, достиг желаний, имеет желание атмана, из того не выходит жизненной силы. Будучи брахманом, он идет к брахману. Тот, кто желает, из него выходит жизненная сила, он становится неполным, и он перерождается. Тот, кто не желает, он не становится неполным, он сохраняет целостность вот первоначального существа, подобного существу до жертвоприношения, да, саможертвоприношения. И поэтому он идет к брахману. Об этом такой стих. Когда исчезают все желания, которые обитают в его сердце, то смертный становится бессмертным и достигает здесь брахмана. Речь идет не о том, что он где-то достиг там, а здесь. Кто знает это, те становятся бессмертными, а остальные поистине идут лишь к бедствию. Если человек прямо глядит на него, как на атмана, как на Бога, владыку бывшего и будущего, то он больше не страшится. Он уже целостность, он уже по ту сторону. В Чандогье Упанишаде это объясняется так. Подобно тому, как гибнет здесь мир, приобретенный деянием, так же гибнет мир, приобретенный добрым деянием. И те, которые уходят отсюда, не познав атмана и этих истинных желаний, не способны действовать, как желают во всех мирах. Те же, которые уходят отсюда, познав атмана и эти истинные желания, способны действовать, как желают во всех мирах. Познать атмана, познать в себе – вот это божественное, вечное, абсолютное, но пока еще, это же Чандогья Упанишада, твое личное начало. Личное начало. Вы боги есте, но вы личные боги. Каждый из вас личный. Ну, а для Индии вообще слово «бог» здесь вторично, главный человек. Ты Махапуруша, ты изначальный человек. Познай это. Ты то еси. Помните? Познай то тождество, о котором мы говорили в предшествующей лекции. И ты не вернешься в этот мир. И вот это-то учение о том, как не вернуться снова в этот мир, вот это учение, то есть учение о том, что есть возвращение в этот мир, есть сансара, это само по себе тайное учение. Его не было раньше. Оно возникло вот за несколько поколений до того, как оно было зафиксировано в общественной памяти, вот в этих памятниках, которые, естественно, транслировались устно, как и все шрути индийское. Вот, это знание само по себе ценно. Но еще бесконечно ценнее знание, как избежать этой сансары, как достичь целостности. И вот для этого, дорогие друзья, мы с вами откроем тайное тайного. И вот это-то как раз учение, которого не было никогда ни с одним брахманом. И в Чандоке Упанишаде, и в Брихадараньяке Упанишаде. Об этой встрече Гаутамы и Прабхакара Джайвали, а именно там сообщается это тайна тайны, об этом учении говорится, что оно не было никогда ни с одним брахманом. Я позволю себе по Брихадараньяке Упанишаде прочесть этот текст. Скажу, что в Чандоке Упанишаде есть совершенно ему параллельный. Это пятая часть, четвертый раздел пятой части. Об этом же более или менее подробно потом будет говориться в Джейминия Брахмане, в Каушитака Упанишаде, потом в Бхагавад-гите, Брахмасутрах, Бхагавата-пуранах, но в них будет немножко сдвигаться акцент. Об этом мы, может быть, сейчас скажем. Но здесь вот очень важно это великое знание. Следующее после знания, которое Яджнавалки сообщил своей жене Майтрее. Я прочту этот текст, опять же, мы как бы погрузимся в жизнь древней Индии. Шверакету Арунея пришел в собрание жителей Панчалы. Город Панчалы. Шверакета Арунея, мальчик, юноша, брахманский. Он пришел к Прабхакара Джайвали, окруженному слугами. Видя его, тот сказал: «Мальчик». Шведакету ответил: «Господин, обучен ли ты отцом?» «Да». Как приятно там мальчику лет 16-17, может, 21, сказать, что он обучен отцом. Прабхакара спросил: «Знаешь ли ты, как эти люди, уходя, направляются в разные стороны?» «Нет», — сказал он. «Знаешь ли ты, как они снова попадают в этот мир?» «Нет», — сказал он. «Знаешь ли ты, почему не наполняется тот мир, хотя многие снова и снова уходят туда?» «Нет». «Знаешь ли ты, при совершении какого подношения воды обретают дар человеческой речи, поднимаются и говорят?» «Нет», — сказал он. «Знаешь ли ты о достижении пути, ведущего к богам, или пути, ведущего предкам? Каким деянием достигается путь, ведущий к богам, или путь, ведущий к предкам?» «Ничего из этого я не знаю», — сказал он. Тогда Прабхакара предложил ему остаться, как ученику. Но мальчик, не пожелав остаться, убежал. Гордый мальчик. Он пришел к отцу и сказал ему: «Ведь поистине ты говорил раньше, что я хорошо обучен. Так что же, разумный, царский родич задал мне 5 вопросов, и я не знал ответа ни на один из них. Каковы эти вопросы?» «Вот», и он повторил их основные положения. Значит, во-первых, обратим внимание, что мальчик не знал ответов на эти вопросы, хотя был прекрасно обучен своим отцом, одним из ведущих мудрецов, главнейших мудрецов, наиболее почитаемых мудрецов Индии. Значит, действительно не были с брахманами эти учения. Тот сказал, то есть Гаутама, отец Шветакету: «Ты знаешь меня, дитя, Если я что-либо знал, то все рассказал тебе. Иди же, мы пойдем туда и станем жить учениками». То есть отец и сын, отец предлагает сыну вместе пойти и стать учениками. Отец, великий мудрец, великий священник, брахман, собирается у царского родича учиться вместе с сыном. Что же отвечает мальчик? Иди лучше ты. Ну, прямо пубертатный возраст, правда? И Гаутама пошел туда, где находился Правахана Джайвали. Тот предложил ему сиденье, более высокое, чем у кшатрия. Сиденье, которое делает его сидящим выше кшатрия, да, самого Правахана, признак уважения. Тот предложил ему сиденье, приказал принести воду, оказал ему почетный прием и сказал: «Мы предлагаем почтенному Гаутаме выбрать дар». Он сказал: «Вот обещанный мне дар, скажи мне ту речь, которую ты произнес перед мальчиком». Тот сказал: «Поистине, Гаутама, это из божественных даров. Назови что-нибудь из человеческого». Гаутама сказал: «Ты хорошо знаешь, что я в изобилии владею золотом, коровами, лошадьми, рабынями, приближенными, одеяниями. Не лишай же меня великого, бесконечного и беспредельного». То есть, смотрите, этот великий мудрец, и, как мы сейчас узнали, очень богатый человек, в материальном смысле слова, он думает только о вечном, как и Майтрея, расставаясь с Яджнавалки, когда он уходил в лес. Это голос тогдашней, можно сказать, лучшей части индийского общества. Познание путей к вечности. Все остальное – лошади, рабыни, колесницы, дворцы – ничего не значит. Как мы сильно деградировали, правда, с этого времени? А все, наверное, думаем, что по сравнению с той Индией и с той Европой мы стали очень-очень развитыми. Оказывается, нет. В каком-то главном запросе жизни произошла деградация. Так поистине, Гаутама, ищи этого предписанным способом. То есть просись в ученики. Это проверочка на гордыню. Чтобы брахман просился в ученики к кшатрию, да еще такой прославленный брахман, ну, это невозможно. Это все равно, что патриарх стал бы послушником какого-нибудь простого монаха в каком-нибудь дальнем монастыре и согласился бы там лет 10 провести во вретище, а то и в веригах, обучаясь основам аскетического дела. Мыслимо ли такое? Ну вот здесь происходит что-то подобное. «Я приближаюсь к тебе как ученик». А с такой речью древние приближались к наставнику, как ученики. И так он остался у Правахана, сказав, что приближается к нему как ученик. Здесь в Брихадараньяке выпущен кусочек, он есть в Чандохе Упанишаде, при желании вы можете посмотреть. Там говорится, что Гаутама провел как ученик, по всем правилам, у Правахана Джайвали 14 лет. Носил дрова, черпал воду и учился. Здесь этого ничего нет. Здесь как будто бы диалог продолжается сразу. Правахана Джайвали сказал: «Не будь в обиде на нас, Гаутама, так же, как и твои отцы, ведь до сих пор это знание не пребывало ни с одним брахманом. Но я передам тебе его, ибо кто может отказать, когда ты так говоришь?» То есть, когда ты великий, а великий брахман, прочь все ученики. И теперь начинается вот эта тайна-тайна, дорогие друзья. Опять же, я вам говорю, что это не какой-то накрученный гностический текст, в котором искусственная мудрость. Все предельно просто, но это великая тайна. для индийцев. И теперь она, естественно, известна, Упанишады записаны, переведены, но тем не менее. Это самое сокровенное знание упанишадическое. Из него все остальное проистекает. Поистине, тот мир Гаутама – это жертвенный огонь. То есть, тот мир – это дасварнара, это вот абсолютное бытие. Солнце – его топливо, лучи – дым, день – пламя, страны света – угли, промежуточные стороны света – искры. На этом огне боги совершают подношение веры – шратки. Из этого подношения возникает царь Сома. Вы помните, кто такой Сома? Помните, что Сома – это, вот если угодно, кровь богов, это божественная субстанция, и вы понимаете, что тот мир – это великое огнеходство, это великое огненное жертвоприношение, результатом которого, плодом этого этой небесной огнеходства или сверхнебесной огнеходства, огнеходства того мира является царь Сома. Так что это первый учение о пяти огнях – это первый огонь, первый жертвенный огонь. Поистине, праджанья, то есть молния, Гаутама – это огонь, год его топливо, облака – дым, молния – пламя, перуны, ну, громы, да, угли, град – искры. На этом огне боги совершают подношение царя Сомы. Из этого подношения возникает дождь. Значит, второй огонь – это гроза, гроза, которая совершается между мирами, и результатом этого второго огня является дождь. Поистине, этот мир Гаутама, третий огонь еще, поистине, этот мир Гаутама – это огонь, земля его топливо, огонь – дым, ночь – пламя, луна – угли, звезды – искры. На этом огне боги совершают подношение дождя. Из этого подношения возникает пища. Значит, третий огнехотра – это дождь, падающий на землю. И, понятно же, он прорастает растениями. Да? И это растение – это пища для человека. Ну, и для скота тоже, но тогда ели и мясо еще. Вот. Но главное, что это пища для человека. То есть, пища имеет небесное происхождение. Это результат третьего огня, превосходящего к небесной огнехотре. Теперь четвертый огонь. Поистине, человек Гаутама – это огонь. Открытый рот его топливо, дыхание – дым, речь – пламя, глаз – угли, ухо – искры. На этом огне боги совершают подношение пищи. Из этого подношения возникает семя. То есть, четвертый огонь – это человек, человек, произносящий жертвенные формулы, совершающие священное действие и вкушающие пищу. Потому что нету пищи, как у нас говорят, там, ну, просто похавал там и побежал, да? Даже когда мы говорим грубое слово «жратва», то мы должны понимать, что это жертвенная пища, потому что жратва и жертва – это одно и то же слово. То есть, любая пища – это жертва, поэтому верующие люди молятся перед едой и после еды не просто благодаря Богу, а потому что это жертва, которая совершается, если угодно, в их теле, которую они совершают, вкушая эту пищу. Это священное действие. Пища – это вкушение пищи – это священное действие. И в результате возникает семя. Самое главное – потому что речь идет о продолжении рода. И, наконец, значит, человек-то четвертый огонь. И пятый огонь – это женщина. Женщина не в том смысле, что женщина не человек, но женщина именно как женщина. Та, которая принимает семя и будет рождать. Это именно женщина. Едят и мужчины, и женщины. Приношение пищи происходит и с теми, и с другими. Но женщина – еще и пятый огонь дополнительно. Поистине женщина Гаутама – это огонь. Лона – ее топливо. Волоски лона, дым, детородные части, это йони, вот прямо это половой орган, это пламя, введение внутрь, ну, понятно, члена, да, это угли, наслаждение, которое является неотъемлемым элементом полового акта, это искры. На этом огне боги совершают подношение семени. Из этого подношения возникает человек. Оказывается, половой акт – это тоже священное действие, это жертвоприношение, а не просто, как говорится, отправление физиологической потребности, как у нас сейчас часто считают. И даже говорят порой, близость – не повод для знакомства. А на самом деле это великое священное действие, которое приводит к рождению человека. Значит, что важно в этих пяти... Мы еще не закончили, не думайте. Но что важно в этих пяти огнях? Важно то, что человек, который зачинается в чреве женщины, мужчины, и который рождается, это человек небесный. Человек, который возник в результате серии пяти священных действий, пяти огнехотр, первое из которых – это огнехотр того мира, того желанного мира Сварнара, желанного для ведических ариев, который они хотят достичь. Оказывается, они хотят его достичь по той простой причине, что это их родной мир. Ну, понятно, мы уже в брахманических уподоблениях и даже в разговоре о Пуруше-Шукте, 90-м гимне, да, 10-й мандалы, мы уже упоминали об этом, что человек – это производное того абсолютного существа, но сейчас это все дается в пяти брахманических священных действиях. Для брахмана очень важен жертвенный аспект реальности. Вот это жертвенный аспект реальности, потому что именно правильное жертвоприношение приносит плод. Вот эти жертвоприношения идут не с неба на землю, не с земли на небо, простите, а с неба на землю. Что настоящие жертвоприношения начинаются в божественном мире и завершаются рождением конкретного человека. Не человека вообще, а конкретного человека, вот этого самого Гаутамы, этого самого Правахана Джайвали, и даже того самого мальчика Шветакету, который не хотел идти в ученики к кшатрию, а потом стал сам величайшим мудрецом. Вот все они и все остальные, они и все мы с точки зрения индийца, и все они, мы все созданы в этом небесном, сверхнебесном мире, в том мире, который Платон назовет гиперурания. А что же происходит дальше? Итак, возвращаемся к тексту. Из этого подношения возникает человек. Он живет. Сколько живет? Когда же он умирает, то его несут к погребальному огню. Его огонь и есть огонь, топливо – топливо, дым – дым, пламя – пламя, угли – угли, искры – искры. Оказывается, этот погребальный огонь – это и есть парадигмальный огонь, который, как бы пример всех пяти огней, который и кремационный огонь, на котором сжигается тело человека. То есть он шестой, как это ни странно, да, звучит парадоксально, он шестой из пяти огней, нисходящий огнехотра. На этом огне боги совершают подношение человека. Не семени, да, а человека, рожденного на пятом огне. Подношение человека. Из этого подношения возникает человек, покрытый сиянием, сияющий человек, человек, освобожденный от тела. Но это человек, вот это самое дживо, живой человек, сияющий человек. А дальше произносится знаменитая и очень важная формула «Я евам этат ведух». Тот, который знает это. Те, которые знают это. Вот те, которые знают вот эту тайну, которую мы сейчас с вами разобрали, и которые при этом в лесу чтут веру как суще шрадхам сатьям. Шрадхам – это вера, сатьям – сущая сущность. Сыркин переводит «чтут веру и истину», но это непонятно. Вот Всеволод Сергеевич Семенцов предлагал переводить «чтут веру как сущее». Это традиция, которая восходит к Отто Шрадеру, немецкому ученому, умершему в 1919 году. А как, что такое вера как сущая? А это та самая вера, дорогие друзья, которая приносится на первом огне небесной огнеходцы. Вы же помните, что подношение первого огня богами на огне того мира – это вера, это шрадха. Так вот, эта вера, это вера и здесь, на земле. И те, кто чтут веру как сущность, то есть веру как вот это сущностное знание, те, кто так знают, те, кто чтут веру как сущностное знание того, что они имеют небесное происхождение, и путем ряда пяти нисходящих жертвоприношений оказались на земле, вот я оказался, вы оказались, вот царь, значит, Правахан Джайвали оказался. Вот, вот они, те, кто, значит, как подвижники в лесу, в Аранье, где Упанишады и Араньяки и транслируются, чтут веру как сущее, вот они, только они, идут в пламя погребального костра, из пламени в день, из дня в светлую половину месяца, и светлой половины месяца, то есть пребывающий месяц, не убывающая луна, а пребывающая луна, и светлой половины месяца в 6 месяцев, когда солнце движется к северу, то есть когда день увеличивается, из этих месяцев в мир богов, из мира богов в солнце, из солнца в молнию, то есть вы понимаете, они идут обратным путем этих пяти жертвоприношений. И придя к молнии, человек, состоящий из разума, Пуруша Манасах, человек, состоящий из разума, а слово Манас, да, Манасах, если угодно, умный, но умный в славянском смысле этого слова, то есть из ума состоящий, не из тела, не телесно, а умный, слово аналогичное греческому «нус», ум, да, Бог – это нус, ум. Придя к молнии, значит, состоящий из разума человек ведет их в миры Брахмана. Что это за человек, состоящий из разума? Откуда он взялся? Да это он сам, этот умерший, сожженный на костре, который чтил, почитал веру как сущее и создал этот умный образ себя, который и ведет его в миры Брахмана. В этих мирах Брахмана они, то есть такие люди, живут вдали возвеличенной, для них больше нет возврата. Вот все объяснено. Вот как надо пройти путь, чтобы не было никакой сансары, чтобы не было никакого блуждания. Просто. Вроде бы. Но, как говорится, желающий может попробовать. Те же, кто приобретает миры жертвоприношением, подаянием, подвижничеством, то есть те, кто живут не вот этим тождеством с Брахманом, а желанием творить добрые дела, совершая ведические жертвоприношения, подвиги подвижничества, раздачи милостыни, ну, разные добрые, хорошие дела. Они идут в дым, из дыма в ночь, из ночи в темную половину месяца, из темной половины месяца в 6 месяцев, когда солнце движется к югу, из этих месяцев в мир предков, из мира предков в луну. Достигнув луны, они становятся пищей. Там боги вкушают их, подобно тому, как царя Сому здесь вкушают на земле. Возрастай, уменьшайся. То есть, когда уже идет процесс рождения и умирания, когда процесс цикличности опять. Когда это проходит у них, то эти люди попадают сюда, в пространство, из пространства в ветер, из ветра в дождь, из дождя в землю. Достигнув земли, они становятся пищей, снова совершают подношение их на огне человека, и затем они рождаются на огне женщины. Так совершают они круговорот, снова поднимаясь в миры. То есть вот это сансара. Первый путь будет назван Дева-Яна, путь богов, Дева. Второй – Питри-Яна, путь предков. Элементы этого уже есть в Ведах. Иди по путям, искоженным богами, по которым идут в мир неба, принесшие жертву, говорится в Атхарва-Веде. Этот путь искожен богами, но это не путь, вот этот путь Брахмана. Потом очень быстро это понятие Дева-Яны как наилучшего пути исчезнет, он забудется. Но вот пока эти два пути, они очень ясны. Путь Дева-Яны ведет в Брахмалоку, в мир Брахмана, в Брахмалоку. И вот, этими двумя путями все, дорогие друзья, не исчерпывается. А как же бывает с теми, кто не знают этих двух путей, не живут в соответствии с этими двумя путями, или плюют на них и живут нечестивой жизнью, а вовсе не жизнью подвижнической и такой, приносящей, не приносят жертвоприношений, не раздают подаяний, а просто вот так вот живут как бы для себя, пытаясь урвать кусок побольше. Вы знаете, что таких людей много. Я боюсь, даже с некоторыми из них вы знакомы. Так вот, для них существует третий путь, мои дорогие. Те же, которые не знают этих двух путей, становятся насекомыми, птицами и кусающимися тварями. Это особенно печально для индийского сознания. Почему? Потому что насекомое, кусающаяся тварь, даже птица, это существо, которое не способно к свободному волевому совершенствованию. Значит, они вот в этом уже биомассе будут крутиться постоянно. Они свой шанс человека не использовали. Даже тот низший уровень, чтобы пойти путем предков и снова родиться человеком, и снова попробовать исполнить шансы войти в Брахмалоку. Они не использовали ни этот, ни другой путь, они просто жили, как жили, не тужили. Оттягивались по полной в этой жизни. Они теряют этот шанс человеческий, ну, как объясняют комментаторы, навсегда. В Чандогья Упанишаде в другом месте говорится... в пятом разделе Чандогья Упанишады поясняется. Тоже, я напоминаю, что это древнейшая Упанишада. Те, кто отличается здесь благим поведением, быстро достигнут благого лона. Лона Брахмана или лона Кшатрия, или лона Вайшьи. Те же, кто здесь ведут себя дурно, быстро достигнут дурного лона. Лона собаки или лона свиньи, или лона чандала. Чандал – это неприкасаемый. Вот таковы, собственно говоря, таково это величайшее знание. Просто, просто. Но пойди-ка попробуй воспроизвести. Вспоминая все это, нельзя не вспомнить, конечно, в какой-то степени через Платона восходящий, я думаю, к этому ведическому знанию, потому что теперь я открою свою тайну своего видения, что вот это так вдруг взрывно появившееся у Пифагора, а потом у Платона, через Пифагора, скорее всего, знание, оно, конечно, пришло из той же самой Индии. Это было великое открытие, которое все объясняло, но которое при этом было, я бы сказал, богословским конструктом или философским конструктом. Но оно настолько было удобно, настолько было просто, что оно овладело, ну, значительной частью человечества. И Платин в Энеадах своих уже пишет о том, что для мудрого цель – это аплосис, упрощение, экстаз как упрощение. Вот обычный человек соединен со всем миром, а мудрец только в состоянии ощущения своего единства, своего тождества с единым, говорит Платин в Энеадах, он достигает вот этой простоты, аплос, простой, безыскусственный, прямой, открытый. Он, как простой, соответствует единому, соответствует вот этой первоначалу, и тогда соединяется с ним. А иначе он опять возвращается в мир. Кстати, Платин дал в своих Энеадах полное описание вот тоже этих двух путей фактически, и путь отождествления с единым, и путь нового рождения кармически, в зависимости от тех или иных дел на земле, и даже не поленился довольно подробно расписать, кто в каком виде родится, в зависимости от своих добродетелей или грехов. Но и вы, а в Индии это тоже появляется, вот, в, как я уже говорил, в Шатапатха Брахмане, значит, 21 круг ада, и в Иша Упанишаде говорится в третьем стихе, эти асурические миры, именуемые лишенными солнца, покрыты непроницаемым мраком, в них после смерти отправляются те, кто убил в себе атман, кто убил в себе вот этот божественный дух. Асурическими называют те миры, покрытые слепою тьмою, в них после смерти идут люди, убившие в себе атман. Иногда предполагают, что асурические – это асурические, то есть бессолнечные миры, не от слова асура – могучий, а от слова «не имеющий солнца». Действительно, там они только произношением отличаются, эти два слова. Но Иша Упанишада, ранняя Упанишада и Яджурведа, она вот сохранила этот образ. Ты убиваешь сам себе атмана, ты идешь в эти темные миры. В Чандогья Упанишаде поясняется, поэтому и по сей день они, подающим милостыни, неверующим, не совершающим жертвоприношений, говорят: увы, асура, ибо это учение асуров. То есть мир предков на самом деле, конечно, не абсолютно совершенно, но желанный мир. Из него есть возврат, есть возможность через новое рождение попасть в мир богов. А мир, как бы это такое вот среднее состояние, а мир злодеев, мир богохульников, мир эгоистов, скажем так, это мир без солнца, Асурья, мир асуров, демонов, и из него уже нет возврата. Может быть, в заключение имеет смысл сказать, что в представлениях ранних Упанишад само по себе рождение – благо, смерть – зло. Круговорот рождения, возникающий из учения о двух путях и распространивший путь предков на все существование, поменял акценты. Теперь постепенно рождение будет становиться злом. Абсолютное угасание – благом. Об этом пишет Всеволод Сергеевич Семенцов. В Упанишадах еще старое представление. В приложении. Вообще в советское время все умное относили в приложение. Потому что основной текст проверяли цензоры, а всякие там кусочки, написанные вот мелким шрифтом, уже цензоры не в состоянии были проверять, и был шанс там сказать что-то важное. Те, кто думает, что в советское время все писали только по указке ЦК, все очень ошибаются. Умные люди пытались объяснить, научить все равно других людей, но всеми способами, в том числе и способом примечаний, написанных мелким шрифтом. В этом преуспевали и сами авторы, и умные редакторы, которые были заодно с авторами, также и редактор Севы Семенцова, он также помогал ему в этом редактировании. И я пытаюсь сейчас найти фамилию редактора. Это Лев Рожанский, Лёва Рожанский, замечательный тоже человек. Который со мной работал когда-то, он и порекомендовал ему так сделать, чтобы самые главные свои выводы сохранить, чтобы цензор их просто не прочел по лени, и сохранил. И вот меняется все, и Сева пишет так: таким образом, жертвоприношение начинает свой путь в этом мире, поднимается к небу. А в этом мире это означает, что вера же в этом мире. Те, кто чтут веру как сущее, они, собственно, начинают этот путь. Они дают эту субстанцию жертвы на небо. И возвращается на землю в виде дождя, затем попадает в мужчину, женщину и рождается в виде ребенка. Этот круговорот не имеет ничего общего с позднейшим круговоротом рождений, возникшим на основе учения о двух путях и являющимся распространением пути предков на все формы существования. Здесь мы еще находимся на уровне ведийских представлений о мире, где рождение ребенка – несомненное благо, а смерть – зло, тогда как впоследствии оценки будут перевернуты. Жизнь и рождение – несомненное зло, но смерть только необычная эмпирическая, которая означает новое рождение, перспективу бесконечных и бессмысленных рождений, абсолютное космическое полное угасание – благо. Вот это он фиксирует. Уже в законах Ману возникает эта новая система, что все начинается с земли. Жертва, надлежаще брошенная в огонь, достигает солнца, от солнца происходит дождь, затем от дождя пища живым существам, закон Ману. То есть начинается именно с жертвы на земле, принесенной в огонь. Не с неба, а с земли. А первоначальное великое открытие, что на земле вера. И вера, которая и хранится на земле, которая хранится в лесу подвижниками, их вера вот в это единство человека, в единство Пуруши, эта вера Великая вера в то, что ты божественен, эта вера приносится в том небе в жертву, и из нее рождается снова человек, который предназначен для божественного. Попыткой соединить это тайное знание с рациональностью позднее, например, как в Апастамба Дхарма Сутре говорится, значит, приводит к появлению идеи бессмертия выше пупа и бессмертия ниже пупа. Когда рождается сын, разрушается возможность духовного бессмертия, возникают узы сансары. Сын будет творить шрадху, то есть жертву, по умершим родителям. И так достигается бессмертие ниже пупа. Ты рождаешь потомство, и в этом твое бессмертие, о смертный, говорится в Апастамба Дхарма Сутре. Понятно, это позднее уже представление. А первоначально рождение в новом теле, это довольно сложно объясняет Сева Семенцов, рождение в новом теле – это, ну, как бы, лишь опосредованный результат жертвоприношения. Вот послушайте, как он это говорит. Поскольку человек после смерти поступает, как и любое жертвоприношение, в обычный кругооборот обмена энергиями между миром людей и миром богов, говорить о его рождении в новом теле можно лишь в том смысле, в каком удачное жертвоприношение приводит к рождению сына или скота в усадьбе у жертвователя. Ведь и в этом случае можно сказать, что приношение молока рождается в новом теле, ну, в теле, скажем, сына, да? Но на самом деле вот этой трансмиграции не происходит. Так это видел Всеволод Сергеевич Семенцов. Таким образом, дорогие друзья, мы видим, как возникает эта идея сансары. Современный чешский ученый Карл Вернер в хорошей своей статье «Indian Concepts of Human Personality in the Relations to the Doctrine of the Soul», значит, индийские представления о человеческой личности в отношении, ну, как бы, в том, что относится к доктрине, к пониманию о душе, пишет: «Очевидный и постоянный обмен между индивидуальным и вселенским и ясная зависимость индивидуального от вселенского также является важной особенностью всех религий и философских систем Индии. Элементы и силы Вселенной, формирующие человека, часто именуются в Ведах и Упанишадах богами – Дева, Девата. И эта терминология заключает в себе их подлинную суть для интеллекта. Они действуют на двух различных уровнях – низшем и высшем. И есть сила за ними, не появляющаяся на сцене, таинственная и запредельная, которая считается первоначалом всего происходящего». Его цель упанишадического мудреца, цель, ради которой, как вы понимаете, цари отдавали тысячи коров подвижникам, цель, ради которой брахманы на 14 лет становились учениками кшатриев, унижая себя, эта цель не войти в этот обмен энергии между мирами, а раз и навсегда достичь мира брахмана, брахма-локи. И сансара – это не цель и даже не средство, а та опасность, та нежелательная альтернатива, которую следует хоть на этот раз избежать. Да, думая, познавши то, о чем мы с вами рассказывали сегодня, говорили на лекциях, да, думает какой-нибудь царь Ведехи: я вот здесь, я родился царем, или там принцем, я стал царем, у меня все есть, колесницы, рабыни, дворцы, Но что это такое? Я ж помру через некоторое время. И кем я смогу родиться вновь? А вдруг я вообще снова рожусь, буду рожден только кусачим насекомым или какой-нибудь гнусной птицей? Нет, надо приложить все усилия, чтобы достичь божественного бытия. Отождествить себя с кем? С тем, от кого я, в общем-то, и происхожу, от великого человека, который создал все это своим жертвоприношением. Для этого я любое жертвоприношение совершу. И коровами, и собственным подвижничеством и отсечением собственной гордыни. Я готов на все. Вот в этом пафос учения сансары. Тогда, в Упанишадах, потом постепенно, оно стало действительно мирообразующим учением Индии. Тогда оно еще им не было. Это было новое открытие. Как достичь божественного, избежав вот этой новой, открытой, страшной возможности блуждания по мирам? Как избежать блуждания по мирам? Вот в этом и есть упанишадическое учение о сансаре. Благодарю вас.